Я созрел душой для светлых, светлых и прозрачных дней. Стал узор мой бел, как монашеская постель. Я несу свой огонь, не таясь, не боясь от него сгореть. Но послушай, как страшно звучит, стучится в окно метель. Фонарей отражен окнами злобных глаз. Бесы зовут наружу, в стужу уйти с пургой. Туда, где мертва вода, туда, где дурманит газ. Белые стены, хранитель, спасите нас. Без глаз, которых соблазны, без слов, которых беда. Молчанье мое, заклинание мое, темнота моя, больная сестра. Пока я жив, пока я жив. Они не войдут сюда, они не войдут сюда, они не войдут сюда, они не войдут сюда. Но я не служу никому, даже себе, даже тебе, даже тому, чья власть. Если он еще жив, то я не служу ему. Я украл ровно столько огня, чтобы больше его не красть. Грохочут по крыше, на крыше такая ночь. Длинная ночь для того, кто не может ждать. Но она улетит быстрее, быстрее, чем птица прочь. Если б я точно не знал, я бы не стал гадать. Храните, спасите нас. Без глаз, которых соблазны, без слов, которых беда. Молчание мое, заклинание мое, темнота моя, больная сестра. Пока я жив, пока я жив. Они не войдут сюда, они не войдут сюда, они не войдут сюда, они не войдут сюда. Дней. Стал взор мой бел, как монашеская постель.